Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо от Эдуарда Мексина, который живет в Петербурге. Он спрашивает, как правильно сказать, он продляет контракт или он продлевает контракт. Эдуард, вариант «продляет» исключен. В русском языке глагола «продлять» не существует. Есть «продлить» — это совершенный вид, и есть «продлевать» — несовершенный вид. Поэтому в настоящем времени, где возможна только форма несовершенного вида, он продлевает контракт. Как это по-русски? Да, нам кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Это Евгений. Я хочу задать вопрос о правильном употреблении единственного и множественного числа в некоторых словах. Вот, например, мы едим картошку и морковку, но огурцы и помидоры. То есть вот язык, хотя, конечно, развивается, и вот еще вот в 19 веке говорили «картошки», можно вспомнить Тургенева, «Бежен лук», там дети пекут картошки. Ну и если почитать вот газеты начала 20 века, то можно было там встретить, что обстрел велся шрапнелью и гранатой. Вот. Ну и в песне тоже вот все знают, что гремучей гранатой от сопки врагов отмело. Сейчас уже вот так не говорят. А я хочу спросить про вот, собственно, три слова. Первое – это перец. Вот в толковом словаре есть варианты там, значит, что маринованные перцы и фаршированный перец. Вот на банках с консервами вот мне часто встречалось перцы. В меню в ресторанах тоже вот фаршированные перцы. Мне кажется, это не совсем, ну, неправильным, когда речь идет все-таки о блюде или о продукте. Тут даже не важно, это овощи или специя, что вот мне кажется, нужно употреблять в единственном числе. Вот. А второе слово это печенье. Тут немного сложнее, потому что это слово означает и продукт, и единицу этого продукта. Вот. Но тут мне тоже кажется правильным единственное число. Вот хотя я читал, вот и встречал и у классиков, и у Бунина, у Чехова, что вот там угощать и подчивать печеньями. Но я больше думаю, что вот здесь идет речь о разных печеньях, например, там вот овсяном, песочном, курабье, вот когда о всех вместе. Я даже посмотрел в толковом словаре, и там есть пример такой вот высыпать печенье горкой, но там идет речь о каждом отдельном вот кусочке изделия. И хотя вот еще что, в последнее время вот в средствах массовой информации такое выражение появилось «угощать печеньками». Мне и само слово вот «печенька» очень режет слух, и употребление его не нравится. Мне кажется, вот правильно все-таки угощать печеньем в единственном числе. А печенька – это вот что-то ну, вроде… Ну, это из детского такого. Да, даже тут еще как вроде слово «фотка» вместо «фотография», и тут есть такой вот оттенок пренебрежения. Вот. И, наконец, вот третье слово – это «шанхайские барсы». То есть мне вот непонятно, почему авторы 12 стульев использовали множественное число здесь. У меня есть два объяснения, но они так вот оба не бесспорны. Первое – это то, что вот Остап Бендер, он пытается польстить Эллочке и вот как-то сказать, что это даже не мех, а меха. А второе – это вот, что здесь идет такая своеобразная перекличка с собачьим сердцем Булгакова, которое вот оно… Тогда еще не было напечатано, но я уверен, что авторы были с ним знакомы. И вот Эллочка приобрела на рабочий кредит собачью шкуру под выхухоль и говорила, что это мексиканский тушкан. А Шариков вот в «Собачьем сердце» он уверял профессора, что вот из котов на тот же рабочий кредит будут белок делать, вот тоже во множественном числе. Ну вот опять-таки скажу, что эти объяснения не бесспорны. Спасибо, Евгений. Спасибо за вкусные вопросы. Да, и пушистые. Евгений, вопросы, конечно, вы задаете очень непростые. Начнем с того, что, скажем, с существительным «картошка» не случайно произошло именно то, что вы и отметили. При том, что в XIX веке, и это зафиксировано в нашей классике, существительная «картошка» употреблялась и как счетная, и поэтому оно могло иметь форму единственного числа, обозначая при этом одну картофелину, и поэтому оно естественным образом приобретало формы множественного числа, когда речь шла о некотором количестве картофелин большем, чем одно. Действительно, за словом «картошка», равно как и за словом «картофель», закрепилось все-таки собирательное значение. Соответственно, слово «картошка» утратило формы множественного числа, и, соответственно, возникла необходимость в существительном, которое обозначало бы одну единицу этого продукта. Так, собственно говоря, и вошла в употребление картофелина. Сегодня, если нам нужно обозначить один такой плод, мы и употребляем это слово «картофелина». Во всяком случае, если говорить о нормативной речи. При этом, поскольку картофель обычно едят в количестве, которое превышает одну картофелину, поскольку есть картошку по умолчанию означает, или сварить картошку по умолчанию означает съесть не одну картофелину и сварить не одну картофелину, а несколько больше. Поэтому вот именно собирательное значение, за которым подразумевается какое-то количество большее, чем один, и закрепилось за этим словом «картошка» или «картофелина». С огурцом другая история, потому что огурец запросто можно съесть один и этим удовлетвориться. А поскольку огурец все-таки воспринимается не как основной гарнир, как нечто сопровождающее этот самый гарнир, нечто вроде салата, заменяющее салат, представляющее собой салат и так далее. Поэтому слово «огурец» прекрасно используется для обозначения именно единичного предмета, а когда нам нужно обозначить какое-то большее количество, мы регулярно используем форму множественного числа. Перец. Перец или перцы. Я даже затрудняюсь, что мне сделать. Вот согласиться с вами в том, что лучше использовать форму множественного числа, даже когда мы видим, допустим, банку, в которой законсервирован этот продукт. Допустим, они маринованные, эти вот единицы перца, скажем так. Мне, честно говоря, режет слух, когда говорят «перцы», я там приготовила перцы и тому подобное. Хотя понятно, откуда это берется. Если мы употребляем форму единственного числа, возникает ощущение сильной переработанности продукта. Ну, например, вы не просто готовые перцы чем-то набили, нафаршировали и приготовили, а вы вот нарезали их и что-то из этого еще сделали. Вот тогда употребляется перец, и тогда оно воспринимается как существительное вот группы таких вещественных существительных, вроде слова «масло». Когда употребляется форма множественного числа, тем самым подчеркивается, что целостность формы этого овоща не нарушена. Вот он, как он был, такой он и остался, но из него вырезали то, что не нужно, а все остальное сохранилось. Вот эта характерная форма осталась неповрежденной. Это хотят подчеркнуть. Правильно это или нет, я не могу ответить, потому что это живое колебание, и норма в данном случае еще просто не устоялась. А это вы сейчас так предположили, что или законы какие-то русского языка утверждают, что вот если цельное – это переработанное, а отдельные единицы – это... Нет, я сейчас говорю скорее о своих предположениях, о своем восприятии, да, о своих ощущениях как носителя языка, но это в какой-то смысле сдобрено моей все-таки еще и лингвистической, да, подготовкой, но повторяю, что здесь, скорее всего, однозначной нормы еще просто нет. Это живое колебание, которое какое-то время будет сохраняться. С картофелем эти колебания давным-давно прекратились, или с картошкой. Что касается печенья... Зато по поводу картошки и картофеля, помните, нас мучили, говорили, что можно ли говорить «я ем картошку», потому что были люди, которые утверждают, что только картофель, а картошка — это вообще просторечие. Да, и это так неуважительно по отношению к этому замечательному продукту. По поводу печенья. Когда в позапрошлом уже веке наши классики писали, что кто-то кого-то угощал печеньями, я даже думаю, что не обязательно речь шла именно о выпечных изделиях. Речь могла идти просто о чем-то печеном, А печеных вещей может быть значительно больше, чем просто вот кондитерских, выпечных изделий. Поэтому, конечно, сегодня только единственное число печенье, собирательное значение. А поскольку утвердилось именно это собирательное значение, постольку автоматически возникает необходимость в существительном, которое будет обозначать единицу этого выпечного изделия кондитерского. Таким образом, получается печенинка, печенина, и таким образом получается и печенька, в которой я, в общем, вижу скорее не пренебрежение какое-то, а наоборот, с моей точки зрения, это скорее уменьшительно-ласкательное слово, но слово, которое возникло именно потому, что возникла потребность в обозначении единицы этого изделия. Барсы, шанхайские барсы. Я думаю, что Евгений прав в том, что Бендер, конечно, стремился польстить Аллочке-людоедке. И думаю еще, что форма множественного числа использована им вслед за профессионалами, за скорняками, которые называли вот именем животного единицу меха. Вот одна шкурка, вот вторая шкурка. Если у меня есть одна шкурка барса, у меня есть один барс. Мне принесли там вот три шкурки, тогда употребляется множественное число, принесли барсов. И не исключено, что, употребляя форму множественного числа, Бендер подчеркивал, что то, что надето на Эллочке-людоедке, содержит не одну шкурку, а значит, это такая богатая одежда, и, соответственно, он ей тем самым льстил. А как это по-русски? А вот Мария Ивановна интересуется, у Бианки в рассказе о животных написано «Аленуха», а мы все говорим «Алениха». Как же вот правильно? Ну, конечно, общелитературный вариант «Алениха». Но нужно иметь в виду, что суффиксы существительных, которые обозначают животных, самок животных в частности, суффиксы, которые обозначают детеныши, ну, нужны для обозначения детеныша, чтобы образовать такое обозначение. Эти суффиксы вариативны, и наряду с суффиксом «их» есть суффикс «ух». Он реже употребляется, он может быть региональный. Но точно так же, между прочим, этот же суффикс может употребляться для обозначения, для образования ласкательной формы от вашего имени, Елена Николаевна. Я в свое время, впервые это услышав, был поражен, и мне это даже как-то резануло слух. «Ленуха». Вместо «Леночка», «Ленка», ни то, ни другое, а вот «Ленуха». Но это было сказано человеком, в благожелательности которого по отношению к адресату, которого он так назвал, сомневаться совершенно точно не приходится. Вот есть такой вариант. Он менее употребителен, но встретить его можно. Вот у Бианки мы встретились с таким суффиксом. Ничего страшного. У Пушкина мы встречаемся, например, с суффиксом «их» там, где мы привыкли слышать суффикс «иц». Мы привыкли говорить «медведица», а у Пушкина есть сказка о «медведихе», «медведиха». И тоже, в общем, ничего страшного в этом нет. Это просто вариантность суффиксов, которые выполняют одну и ту же функцию. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».